Все позади. Теперь ты в безопасности. А где мы? Будешь жить здесь. Со мной. Земле любви без обид. Если я могу тебя совсем забыть, не верь никому, мне час не прожить, не прожить, без любви не жить. Между грешными сердцами слез умы печаль, нежность кружится над нами. Ты же сам меня создал. От любви и до разлуки я прошла тяжелый путь. Подскажи, как первый день вернуть? Научи счастливый день вернуть. Я найду тебя, не смог. Можешь ты забыть тепло без любви, другой подарить. Я не дам другой с тобой постель делить. Ты должен мою любовь сохранить.